Комендант Форта Кинг главнокомандующему. Сэр, сообщаю подробности разгрома отряда майора Дейда, посланного нам на помощь из форта Брук. Мы подошли к месту сражения с тыла. Наш авангард уже было миновал его, как вдруг командир и штаб увидели самую страшную картину, какую только можно себе представить. Множество наших товарищей, убитых во время сражения. По-видимому, индейцы поднялись из высокой травы и мгновенно оказались в непосредственной близости от отряда. Поверьте, это было ужасное зрелище. Офицеров легко можно было различить. Дорогие булавки в галстуках, золотые кольца на пальцах и деньги в карманах остались в целости. Мы похоронили 8 офицеров и 98 солдат. Я читал это донесение, Галахер. Ну и что из него следует? А следует то, что индейцы напали на отряд не с целью грабежа. Пойми, наконец, они защищаются. Они защищают свою землю, свои очаги и дома. Ну, может быть, так. Может и так, Джордж. А все-таки говорят, мальчик мой, что твои хваленые семинолы расправляются с белыми с неслыханной жестокостью. Ну. Не горячись, Джордж. Я тоже думаю, что все это дурацкие слухи, хотя... Что хотя? Ну, не думай сейчас об этом. Ну, право. Думай о другом. Скажем о том, что мы с тобой два раненых воина. Неожиданно получили отпуск, едем к тебе домой, а? Джордж, через полчаса нас встретит твоя матушка и Виргиния. Нам подадут превосходный обед. Небо рассвет, с тихого неба, ласковый свет, это звезда, значит, давно чтобы я не был, значит, направлю путь свой туда, куда не иду. Вижу на небе эту звезду, значит, дорогу долго найду. И обойду свою беду. О чем ты сейчас говоришь? Люди от Циолы поджигают дома, убивают и грабят. А жестокость самого от Циолы, предводителя, всадника в черных страусовых перьях, чудовищна. И это мой друг, друг моей юности, человек, которым я восхищался, мой брат. Даже если все белые обитатели Флориды примутся уверять меня в этом, я всем им скажу ложь, ложь! Вот, смотри, о, на этом самом месте мы видели его. Помнишь, ну, когда ехали из форта ко мне домой? Да, да. Помню. Помню, Джордж. Смотри, смотри, кусты шевелятся. Вот там, вот впереди, впереди. Вижу. Эй! Ну что ж! Выходите от Циола! Восходящее солнце! Благородному вождю не пристало прятаться в кустах! А сэр Джордж, это я! Это я, Черный Джек! Ох, масса Джордж! Какая беда! Бедный, бедный масса Джордж! Я поехал было по их следам, увидел вас. Как бы знать, куда они ее увезли. Кого? О чем ты? Говори толком. Слышишь, с кем беда? С матушкой? С Виргинией? Да. Да, масса Джордж. Тогда скорее. Скорее домой! Нет больше дома, масса Джордж. И матушки вашей нет, а мисс Виргинию увезли неизвестно куда. Я должен был увидеть все собственными глазами. Я гнал свою лошадь изо всех сил. И вот, наконец, поворот тропинки, откуда всегда был виден дом. Боже милостивый, дома не было. Приветливый дом с белыми стенами и зелеными ставнями исчез. На его месте поднимались густые клубы дыма и окутывали солнце, превращая его в багровый диск. Какое несчастье! Какое страшное несчастье! Будь прокляты, семинолы! Отойди, дикаря! Посмотрите, смотрите, молодой Рентур! Масса Джордж, не ходите туда, Масса Джордж! Вы не должны это видеть. Ее убили, я знаю. Да пусти же ты меня! Пусти! Масса Джордж, они изуродовали ее. Я должен это видеть! Пусти! Придаваться отчаянию. Надо действовать. Да, да. Да. Едем. Сколько нас? Ну, собрались мужчины со всей округи. Вон, ждут тебя. А кто-нибудь видел индейцев вблизи? Кто-нибудь знает, куда они скрылись? Да, вот. Вот те двое, некий Спенс и Уильямс. Ой, это люди Рингольда, отъявленные негодяи. Да? Они говорят, что узнали предводителя. Мистер Рэндольф, примите наше соболезнование. Мистер Рэндольф, мы всей душой сочувствуем вашему горю. Более того, мы разделяем его. Благодарю. Благодарю, мистер Спенс и мистер Уильямс. Но я позвал вас не за этим. Мне стало известно, что вы оба... Были свидетелями? Были. Да-да, мы все видели. Что же вы видели? Мы видели, как ночью в кромешной тьме семинолы напали на вашу плантацию. И вы хорошо их разглядели в кромешной тьме? Так хорошо, что беретесь утверждать, что это семинолы? Одного из них мы разглядели прекрасно. Когда загорелся дом, стало светло, как днем. Мы видели их предводителя, как сейчас видим вас. Высокой, на вороном скакуне. Это он. Он приказал убить вашу матушку. По его приказу схватили вашу сестру. Что вы можете еще сказать о предводителе? Лицо у него было густо намазано красной глиной. А да, боевая краска семинолов, заметьте. А на голове три черных страусовых пера. Не может быть. Вы что, не верите нам, мистер Рэндалл? Но какой же вам смысл обманывать меня? Никакого. Никакого, поверьте. И я поверил.